автора. «Послушай, душечка, — сказал Гирланд, — мне нужно будет уйти через 5 минут, так что доканчивай свой стакан и забирай свои игрушки, поняла?» Девушка, сидящая напротив него, заставляла наполовину растаявший лед звенеть о стекло своего стакана. Гирланд подцепил ее в магазине Сен-Жермен. Ей было едва 18 лет, но она уже была очень красива, темноволоса и сексуальна. Одетая в ярко-красные эластичные брюки и в красную с белым блузку, она привлекла внимание Гирланда, всегда замечающего хорошеньких женщин. Но теперь, когда он привел ее к себе на Швейцарскую улицу, он с опозданием понял, что она была слишком молода, слишком жадна и слишком предприимчива. «Это такая манера сказать мне, чтобы я убиралась?» — спросила она, подняв бровь и наклонив голову немного набок, как это делала ее любимая киноактриса. «Огорчен, но это действительно так», — ответил Гирланд со своей очаровательной улыбкой. «Мне нужно уйти». «Значит, мы ничего не будем делать? А я ведь способная, знаешь? Значит, нет огня, да?» Гирланд вздохнул. «Почему я вечно влезаю в подобные ситуации?» — подумал он. «Горе со мной. Вечно я не могу сказать «нет». У нее был такой восхитительный вид. Ну, он есть и сейчас. Почему это большинство женщин, как только откроют рот, становятся такими скучными? Если бы только она могла помолчать, я с удовольствием провел бы с ней время. Я пригласил тебя выпить стакан вина. Ты его выпила, а теперь мне нужно уйти». Он встал. «Ну, детка, бери свои игрушки». Она сделала глоток, потом состроила гримасу и подняла голову, чтобы посмотреть на высокую фигуру Гирланда, на его широкие плечи, на его лицо, худое и жесткое, и на его черные волосы с несколькими нитями седины. «Как он красив, этот тип», — подумала она. «Тем не менее, ты ведь довольно несерьезно говоришь», — спросила она. «Я-то думала, что мы с тобой хорошо позабавимся вдвоем. В моей стране меня называют волнообразной. Ты имеешь право на проверку, мой красавец. И в настоящий момент нас ничто не разделяет, кроме застежки моих брюк». Гирланд рассматривал ее. Он чувствовал себя старым рядом с этой девушкой. Ее циничная и наглая манера предлагать себя действовала на него, как холодный душ. «В другой раз, возможно», — сказал он. «Застегнись, детка, и иди своей дорогой». Раздался телефонный звонок. «Ужасно», — сказала девушка. «Каждый раз, когда я предлагаю себе настоящему мужчине, начинает звонить этот несчастный телефон». «Такова жизнь», — сказал Гирланд, снимая трубку. Он сделал ей жест по направлению к двери. «Там выход. Ты спустишься по лестнице, и слева будет метро. Давай, пока, детка». В аппарате кто-то с сильным нью-йоркским акцентом спросил. «Гирланд?» «Полагаю, что да», — ответил Гирланд, падая в кресло. «Говорит Гарри Мосс», — сказал голос. Гирланд услышал музыку джаза. «Вы меня не знаете? Это Фред дал мне номер вашего телефона». Девушка подошла к Гирланду и опрокинула ему на голову остаток из своего стакана. 2 кусочка льда упали ему на плечи и соскользнули на пол. Она старательно поставила стакан вверх дном на его теме и направилась к двери, вертя ягодицами. Гирланд вздохнул, снял стакан и поставил его на стол. Потом сделал прощальный жест девице. «Фред, кто?» — спросил он в аппарат. «У меня есть небольшое дело, которым вы смогли бы заняться, если вас это интересует», — продолжал голос. «Там есть деньги». Гирланд, который подумал о своем бумажнике, внезапно стал внимательным. «Сколько?» «До самого пупа», — ответил голос. «Хотите поговорить?» Гирланд поднял глаза. В другой стороне большого помещения девица открыла входную дверь. Она улыбнулась ему, потом спустила молнию своих брюк и сняла их. Вслед за этим она сняла через голову свою блузку. «Да, конечно, но я не могу говорить сейчас», — быстро проговорил Гирланд. Может быть, его привратница как раз сейчас поднимается по лестнице. Он представил себе ее реакцию, когда она увидит то, что происходит на лестничной площадке. Девица освободилась от рубашки и теперь стояла в одних мини-трусиках из черных кружев, приняв вызывающую позу. «Я буду в Золотом Кресте до 10 часов. Вы знаете, где это?» — спросил голос. «Как все», — ответил Гирланд. «Я буду». Он повесил трубку. Девушка изменила позу. «Я тебе нравлюсь?» — с хитрой улыбкой спросила она. Она ему страшно нравилась, но все же была слишком молода и откровенно бесстыдна. «Восхитительно», — сказал он. «Спасибо за спектакль, но на углу есть прачечная. Иди немного промой свои мозги, детка. Они в этом очень нуждаются». Он захлопнул у нее под носом дверь и повернул ключ. На мгновение он остановился, чтобы прислушаться к проклятиям и ругательствам, которыми она его награждала. Потом, обессилев, она оделась, и он услышал, что она начала спускаться по лестнице. Он подумал о том, что скажут его соседи. Потом он закурил сигарету и сел. «Кто такой этот Гарри Мосс?» спросил он себя. «И Фред?» Единственный Фред, которого он знал, был бармен из Брессан, куда он иногда заходил. Он позвонил в бар и вызвал Фреда. «Говорит Гирланд». Как обычно, они обменялись несколькими фразами, потом он спросил. «Ты знаешь парня, который называет себя Гарри Мосс?» «Этого типа-то?» – неодобрительным тоном проговорил Фред. «Да, он пришел сюда около 2 часов. Молодой, около 23 лет. Это может быть болтун, но я не знаю. Во всяком случае, я бы не доверил ему своей жены. К тому же не доверил бы и своей матери. Он хотел предложить одно дело, точно не знаю какое. У меня смутное предчувствие, что это контрабанда. Так как я не знал, где ты находишься, я дал ему твой телефон. Я не должен был делать этого?» «Ничего, спасибо. Никогда нельзя плевать на возможность. Если что-нибудь из этого выйдет, я отрежу тебе кусок пирога». Он повесил трубку и несколько минут оставался неподвижным. Он размышлял. Ему нужны были деньги. Как всегда, с горечью подумал он. Но, может быть, так, как никогда. Он напрасно задержался в Гонконге. Подумав о Фан Той, он вздохнул. «Какая девушка! Эти китаянки в отношении техники бесподобны». Он оставался с ней до последнего гроша, который выманил у Дори. Еще счастье, что он не продал свой билет на обратный путь на самолет, а то бы он оказался в хорошеньком положении. Вот бы обрадовался Дори. «Ну, во всяком случае, посмотрим, что этот Гарри Мосс сможет мне предложить», — пробормотал он, вставая. «Кто знает, жизнь полна сюрпризов». «Денег до пупа», — сказал Мосс. Гирланд саркастически ухмыльнулся. «Забавная манера выражаться».